Николай Иванович Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Второй отдел. Господство дома Романовых до вступления на престол Екатерины II. Выпуск 4. 17-е столетие. Глава первая. Царь Михаил Федорович. Мало в истории найдется примеров, когда бы новый государь вступил на престол при таких крайне печальных обстоятельствах, при каких избран был 16-летний Михаил Федорович. С двумя государствами, Польшей и Швецией, не окончена была война. Оба эти государства владели окраинами московской державы и выставляли двух претендентов на московский престол, двух соперников новоизбранному царю. Третьего соперника ему провозглашала казацкая вольница в Астрахани, в особе малолетнего сына Марины, и Заруцкий во имя его затевал двинуть турок и татар на окончательное разорение московского государства. Ожидали было еще соперника царю и в Габсбургском доме. В 1612 году цезарский посланник Юсуф, проезжая через московское государство из Персии, виделся в Ярославле с Пожарским и, услышавши от него жалобы на бедственное состояние московского государства, заметил, что хорошо было бы, если бы московские люди пожелали избрать на престол цезарского брата Максимилиана. На это Пожарский, как говорят, отвечал, что если бы Цезарь дал на московское государство своего брата, то московские люди приняли бы его с великою радостью. Об этом узнали в Германии. Император прислал Пожарскому похвальное слово. Но Максимилиан, отговариваясь старостью, отказывался от русского престола. Императорский посланник прибыл в Москву с грамотою к боярам в то время, как уже избран был Михаил, и предлагал боярам в цари другого императорского брата. Это встревожило новое правительство, и царь отправил послов в Австрию с таким объяснением: «Мы никогда этого не слыхали. Да и в мысли у бояр и воевод, и всяких чинов людей московского государства не было, чтобы выбирать государя не греческой веры». Если Пожарский так говорил, то он поступал без совета всей земли. А быть может, ваш посланник Юсуф или переводчик сами это выдумали, чтобы выманить жалование у своего государя. Важных последствий из этого не было. Но до 1616 года отношения к императору были холодные, в особенности по причине неумения русских послов вести себя прилично. И только в этом году император приказал уверить московского государя, что он не будет помогать польскому королю войском и деньгами и не дозволит полякам нанимать ратных людей в своих владениях. Внутри государства многие города были сожжены дотла, и самая Москва находилась в развалинах. Повсюду бродили шайки под названием казаков, грабили, сжигали жилища, убивали и мучили жителей. Внутренние области сильно обезлюдили. Поселяне еще в прошлом году не могли убрать хлеба и умирали от голода. Повсюду господствовала крайняя нищета. В казне не было денег, и трудно было собрать их с разоренных подданных. Одна беда вела за собою другие. Но самая величайшая беда состояла в том, что московские люди, по меткому выражению матери царя, измалодушествовались. Всякий думал только о себе. Мало было чувства чести и законности. В все лица, которым поверялось управление и правосудие, были склонны для своих выгод грабить и утеснять подчиненных не лучше казаков, наживаться за счет крови бедного народа, вытягивать из него последние соки, зажиливать общественное достояние в то время, когда необходимо было для спасения Отечества крайнее самопожертвование. Молодого царя тотчас окружили лживые и корыстолюбивые люди, которые старались захватить себе как можно более земель и присваивали даже государевы дворцовые села. В особенности родственники его матери, Салтыковы, стали играть тогда первую роль и сделались первыми советниками царя. Между тем, как лучшие, наиболее честные деятели смутного времени оставались в тени, зауряд с другими. Князь Дмитрий Пожарский за нежелание объявлять боярство новопожалованному боярину Борису Салтыкову выдан был ему головою. Обычай этот соблюдался таким образом. По царскому приказанию дьяк или подьячий вел выдаваемого головою пешком, что уже составляло бесчестие, во двор соперника. Ставил его на нижнем крыльце и объявлял, что царь выдает такого-то головой. Пожалованный бил царю челом за милость и дарил дьяка или подьячего подарками, а выданного себе головою отпускал домой, но не дозволяя ему садиться на лошадь у себя на дворе. Иногда же царь за ослушание, кроме выдачи головою, приказывал наказывать виновного батагами. Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией. Все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества приносила горькие плоды. Мучительство Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смуты и полное расстройство всех государственных связей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом 16-летнем царе не явилось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхолического нрава. Не одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Зато не получил никакого воспитания и, как говорят, вступивши на престол, едва умел читать. В высшей степени знаменательно суждение одного голландца о тогдашнем состоянии России. «Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света. Все приближенные царя — несведущие юноши, ловкие и деловые приказные — алчные волки. Все без различия грабят и разоряют народ». Никто не доводит правды до царя. К царю нет доступа без больших издержек. Прошение нельзя подать в приказ без огромных денег. И тогда еще неизвестно, чем кончится дело, будет ли оно задержано или пущено в ход. Смутное время, однако, сделало большую перемену в строе государственного правления против прежних времен. Оно выдвинуло значение собора всей земли русской. В половине XVII века русский эмигрант Каташихин писал, что царя Михаила Федоровича, как и всех царей после Грозного, выбрали с записью, в которой избранный государь обязывался никого без суда не казнить и все дела делать сообща с боярами и думными людьми. Такой записи не сохранилось, и нет основания предполагать, что она существовала. Но на деле происходило действительно так, как бы и на самом деле существовала эта запись. Во все свое царствование, а в первых годах в особенности, царь Михаил Федорович в важных делах собирал земскую думу из выборных всей земли и вообще во всех делах действовал заодно с боярским приговором, как и значится в законодательных актах того времени. Это объясняется новостью династии и тем, что Михаил был посажен на царство волею собора. При смутных обстоятельствах он должен был для собственной безопасности опираться на волю земли. Такое участие земской силы в правлении не могло обратиться во что-нибудь прочное, как по грубости нравов и невежеству, не дававшему народу достигнуть ясного сознания разделения властей, так еще более по причине того малодушества, которое тогда господствовало в народе, особенно в высших его слоях. До какой степени были грубы в то время нравы, показывает то, что близкие к царю люди почти на глазах его ругались и дрались между собою, и не смущались тем, когда их били по щекам или батагами.